выходила на оживленную улицу, где вечером прогуливалось немало горожан, как НПС, так и живых игроков. Случись какая заваруха, и в стороне они не останутся. Как минимум, вызовут НПС-стражу, а то и присоединятся к веселью, причем на стороне моих противников. Да, на усатых мордах хаджитов-охранников особняка вовсе не написано, что они служат работорговцам, а потому в глазах всех жителей именно я и две мои спутницы станем преступниками с получением соответствующих меток. Причем я даже не был уверен, что две девушки из стальной короны согласятся пойти вместе со мной на нарушение закона, а не присоединяться к моим врагам. Все-таки программные алгоритмы у обеих были заложены именно бороться с преступниками, а не потакать им. С Рией и Харуми я дважды неторопливо прошелся по оживленной торговой улице со стороны фасада здания, изображая праздных зевак. Причем лисичка Кицуне даже позволила обнимать ее за талию для большей достоверности. Специальный пункт контракта с ней допускал такое достаточно фривольное мое поведение, тут даже Реури не имела ничего против. Самой полуволчице я подобного не предлагал, поскольку прекрасно понимал, что гордая девушка решительно откажется и серьезно обидится. Сворачивали мы и на соседние улочки к реке, откуда открывался вид на место предстоящей операции с обратной стороны, и я даже посылал Вигера смотреть стоящую на погрузке возле нужного нам особняка мрачную галеру, прибывшую, похоже, с юга. Еще две дюжины вооруженных хаджитов-головорезов, внешне до степени смешения похожих на обычных пиратов. Наконец, увидев все, что хотел, я развернулся и решительно зашагал прочь, уводя за собой своих спутниц. «Пес, ты куда?» – удивились и хором одновременно поинтересовались обе мои НПС-компаньонки. «Просто еще рано. Подождем, пока стемнеет, и на улицах станет поменьше лишних зевак. А еще, я указал на до сих пор подвешенный к поясу моего пса холщовый мешок с головой неупокоенного ли, нужно, в конце-то концов, сдать предыдущую работу и заодно поискать на доске гильдии авантюристов задания на работорговцев и местных мошенников. Если имеется возможность получить за доброе дело еще и оплату звонкими монетами, то почему бы этой возможностью не воспользоваться? Возражений у хвостатых девушек не возникло. Вот так втроем мы и ввалились в двери местного отделения гильдии авантюристов, в столь поздний час фактически пустого. Кроме молоденького служащего хаджита за стойкой в приемном зале не оказалось вообще никого из посетителей. «Мы закрываемся через 14 минут, так что поторапливайтесь», — предупредил нас хвостатый менеджер, откровенно недовольный, что придется еще поработать перед закрытием. Я молча подошел, показал свой жетон авантюриста и положил на стойку старую пожелтевшую бумагу розыска, а заодно и мешок с отрубленной головой неупокоенного ли. Пока хаджит, надевший на морду очки, сверялся со старыми записями и проверял содержимое мешка, меня тихо дернула за рукав лисичка Харуми. «Пес, так ты, оказывается, золотого ранга, вот это да!» «Не ожидала, уже платинового ранга», — строго поправил ее служащий гильдии, подтвердивший заодно выполнение очень сложного давным-давно висевшего у них задания. «Сейчас схожу в подсобку за новым жетоном и деньгами. Старый жетон полагается сдать. Получено 515-736 очков опыта. Получен 97 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Внимание! Улучшена репутация вашего персонажа в 13 малых поселениях северных районов Торговой Республики Хаджитов и 22 поселениях на территориях Королевств Зверолюдей. Непривычно было получать некруглое количество единиц опыта, так сказывалось присутствие в группе Кицуне Харуми, отбиравшей часть опыта хозяина, но одновременно и несколько повышавшей общее количество очков из-за бонусов своего игрового класса. Сама же лисичка только что получила 58 вместе со следующим 59 уровнем и довольно облизывалась, как наевшаяся сметаны кошка. Похоже, с лояльностью Кицуне никаких вопросов не возникало, и хитрая лисичка с радостью готова была и дальше оставаться моей спутницей. Пока менеджер отсутствовал, я подошел к доске объявления и ознакомился с предлагаемыми гильдией заданиями. Что-то один шлаг был представлен, вообще ничего не только для платинового ранга, но даже для золотого. В целом понятно, такого ранга в гильдии авантюристов игроки обычно достигают позже, когда имеют намного более высокий уровень, и делать им на территориях нубитника уже совершенно нечего. А еще, сколько ни смотрел, не видел ничего даже близко похожего на задание обезвредить орудующую в этом районе банду работорговцев. Это было странно, и даже очень. Вот награда за выполненное задание, Усатый служащий гильдии плюхнул на стойку приятно звякнувший кожаный кошель. А вот и ваш новый платиновый жетон авантюриста, пес из забытой стаи. Ваши коллеги по группе розовых лисят смогут обновить свои жетоны в любом отделении нашей гильдии. Я развязал туго набитый золотыми и серебряными монетами увесистый кошель и тут же обсчитал Кицуне Харуми и ее долю. 11 золотых и 50 серебряных монет. Это совершенно незаслуженная мною сумма, хозяин, смутилась черно-бурая лисичка, хотя по довольной мордашке было видно, что ей очень и очень приятно. Задание ты выполнил до того, как мы подписали контракт, и моей роли в успехе нет никакой. Неважно, официальное соглашение подписано, а свое обещание я привык держать. Ты замечательный, пес. Я получил благодарственный поцелуй в щеку от черно-бурой лисички. Так, с одной НПС-спутницей разобрался, самое необходимое Харуми теперь купит, а остальное приобретет уже после задания, когда мы вернем украденные мошенникам у девушек монеты. Теперь хорошо было бы приодеть и вторую. Я перевел взгляд на стоящую у входной двери скучающую Рею и, демонстративно не замечающую бурной радости подруги. Рея, с тобой контракта нет, но могу выдать такую же сумму, как и Харуми. Просто так в подарок. Волчица недовольно скривилась и отрицательно помотала головой, и заметила, что один дорогостоящий подарок от меня уже получила, и это лишь ее вина, что те деньги были потеряны. Сидеть же на подачках лично она считает ниже своего достоинства. Подарки предназначены улучшать отношения с НПС, услужливо подсказала крылатая Виги, но у каждого подарка есть время действия, и пока активен положительный эффект предыдущего, новый подарок тот же самый НПС не примет, или никакого толка от подарка не будет. Хорошо, я очень постарался скрыть свое раздражение, уж слишком несвоевременными были капризы НПС девушки и все эти игровые формальности, да и вовсе не подарок для улучшения отношений я предлагал, а экипировал союзницу и потенциально будущую спутницу перед боем. Торговые лавки вот-вот закроются, брать же на опасное задание Риури без брони и оружия значило напрасно рисковать ее жизнью, да и пользы от такой помощницы в бою не будет никакой. Могу судить нужную сумму в долг, если твоя гордость не позволяет брать деньги просто так, а еще могу дать свой запасной нагрудник элитной стражи горного моста. Он дорогой и качественный, в 120 золотых мне обошелся. От денег в долг волчица отказалась, поскольку не хотела от меня зависеть, а вот нагрудником заинтересовалась. Я достал из инвентаря и показал девушке фактически новый предмет, сделанный всего несколько дней назад на заказ у горы кольцо. Реури с интересом осмотрела предлагаемый редкий весьма красивый нагрудник, после чего, недовольно фыркнув, махнула хвостом, развернулась и вышла на улицу дожидаться меня с Харуми. И как ты себе это представляешь? Почему-то мое предложение и резкий отказ подруги позабавили Кицуне, Харуми даже звонко засмеялась. Пес, отношение к тебе Реури только что понизилось до минус 45, прокомментировала досадный инцидент крылатая помощница Вея, похоже совершенно забывшая, что она на меня обиделась и не разговаривает. Ничего не понимаю, чего эта Рея так взбеленилась из-за предлагаемого ей доспеха, я же хотел как лучше. Я задал этот вопрос вслух. Хозяин, боец ты конечно неплохой, начало объяснения уж очень издалека Вея, но с головой не всегда дружишь, а иногда не понимаешь и вовсе очевидного, как девушка желает выглядеть. Этот слот экипировки у Реури уже занят, подсказала ее сестра Виги, поскольку я так и не понял уж слишком пространный намек Ви. А, точно, я стукнул себя лапой по лбу. В этом слоте экипировки у Реури сейчас находилась серая длинная роба до пола, причем другой одежды на выпускницах учебного центра Стальной Короны, насколько я понял, никакой нет. Замени робу на легкий нагрудник, заканчивающийся выше пояса, и соглашусь, чувствовала бы себя гордая и очень щепетильная в вопросах чести девушка, мягко говоря, некомфортно. Харуми, подозвал я черно-бурую лисичку, все еще весело хихикающую над моей промашкой, вот, возьми еще 10 золотых для Рей, сама купи подруге необходимое, а то с ее упрямством и щепетильностью деньги от меня она не примет, и так без брони с оружием пойдет на задание. Лавка Бронника через улицу. Оружейника видел в начале квартала, не заблудитесь. Только на этот раз, прошу, давайте без всяких инвестиций. Я еще раз взглянул на доску заданий гильдии авантюристов, печально вздохнул и решил подозвать служащего, чтобы прояснить возникший у меня вопрос. Торговля похищенными детьми зверолюдей в поселке Старый Брод имела место, Я даже лично встречал телегу с живым товаром, но вот задание прекратить этот преступный промысел на доске объявлений почему-то не было. Сразу видно, что вы, в последний момент молодой хаджит все же взглянул на грозного пса, запнулся и не стал употреблять какое-то слово или выражение, видимо достаточно обидное для зверолюдей, и после паузы закончил фразу по-другому, прибыли издалека. Господин палач, работорговля не является запрещенным ремеслом на территориях хаджитов. Здесь в граничащих с королевствами зверолюдей северных районах торговой республики такой род деятельности не особо приветствуется, но все же не запрещен. На юге же торговля зверолюдьми и вовсе является обычным делом, особенно на пиратских островах. А как, признаться, я был удивлен и расстроен. Да, все знают, что через старый брод идет поток похищенных или выкупленных у родителей детей и зверолюдей. Девочки посмазливее направляются понятно куда, спрос на них всегда стабильный. Крепкие мальчики также востребованы, поскольку выращенные и натренированные в неволе зверолюди – основная ударная сила пиратских баронов и капитанов. Они янычары пиратской братии. Янычары – специфическое слово из моего мира резануло уши. Крайне неожиданным было услышать его в виртуальной фэнтезийной игре. В Османской империи 13-18 веков янычары, пехота из рабов-христиан, действительно служили грозной ударной силой, первой идущей в бой и на штурм крепостей. Даже термин имелся специальной дифширме, что переводилось как «налог кровью», когда османы насильно отбирали самых крепких мальчиков из покоренных ими народов – болгар, греков, сербов, боснийцев, армян, албанцев и многих других. Рабов свозили в тренировочные центры, оскопляли или заставляли под страхом смерти блюсти целибат. Хозяевам было совершенно не нужно, чтобы на их территориях плодились иноверцы и тренировали максимально жестко, готовя бойцов-фанатиков, готовых умереть за султана. Созданная из пленников пехота – янычары, была расходным материалом Османской империи, которую не жалко потратить, поскольку в любой момент можно набрать еще, не только восполнив потери армии, но и заодно ослабив покоренные народы, чтобы избежать бунтов. Да, золотой век Османской империи, страшное время для всех соседей, особенно попавших под оккупацию. Что ж, мне все стало предельно понятно. Задание на прекращение работорговли я тут в гильдии авантюристов на территориях торговой республики хаджитов не получу. Если такие задания и существуют, то искать их нужно в королевствах зверолюдей, страдающих от этого криминального бизнеса. Здесь же зверолюди считаются существами второго сорта, а торговля ими полагается обычным делом. Остановило ли меня это? Нет, конечно. Но провернуть штурм поместья работорговцев требовалось быстро и чисто, не поднимая шума и не оставляя никого из свидетелей. «Готовы?» – шепотом уточнил я у своих стоящих на берегу зябко ежащихся от холодного ветра спутниц. И обе зверодевушки молча кивнули. Тогда поплыли. Я разделся до набедренной повязки, все вещи сложив в мешок, и вошел в воду. Девушки выждали немного, чтобы пес удалился, и тоже принялись раздеваться. «Да». Проникнуть на охраняемую территорию мы решили со стороны реки, поскольку тут не было многочисленной и бдительной охраны, какая присутствовала со стороны торговой улицы. Не было высокой ограды из заточенных кольев и ярких фонарей через каждые 15 шагов. Не то, чтобы пса из забытой стаи такая преграда могла остановить, но вот в способности Реи, и особенно Харуми, перебраться через препятствия незамеченными я сильно сомневался. Плыть было совсем недалеко, метров 150. Да и вода холодной не была, в отличие от воздуха поздним вечером. Я первым достиг темной пиратской галеры, встав лапами на обшитый бронзовыми листами таран на носу корабля, когтями впился в деревянный борт, прислушался к звукам наверху и облачился в боевую экипировку. Сверху доносился шум веселой попойки, капитан и его помощник вместе с хозяином поместья праздновали удачную сделку. Большая часть пиратской команды сейчас отсутствовала, до утра отпущенная в увольнительную в город, и собиралась провести эту ночь в кабаках, и горных заведениях и притонах. Из охраны на огромной галере осталось лишь несколько пиратов. Очень удачно выходило. Я помог взобраться лапами на подводный таран, приплывший следом Риури в темной воровской маске на мордашке. Волчица приплыла в серой робе, но в непромокаемом мешке за спиной несла сменную одежду и боевую броню, а также в специальном чехле складный лук и стрелы. «Отвернись, пес, дай мне переодеться», — попросила она, но резко замерла и притихла, поскольку рядом с нами в воду сверху с журчанием полилась струйка, кто-то из пиратов на палубе справлял малую нужду. «Встреть Харуми, и обе готовьтесь. Я же пока уберу дозорного над нами», едва слышно практически одними губами прошептал я, и младшая из сестер Ури кивнула. «Двойной прыжок, быстрое перемещение». Уже в воздухе я сориентировался и обнаружил серого крупного хаджита, стоящего возле резной фигуры дракона или неведомого крокодила-мутанта на носу корабля с зажженной курительной трубкой во рту и лапами, подтягивающими приспущенные брюки, и расчетливо переместился уже именно к этому противнику за спину. Неуловимо быстрое движение острых когтей, и вот черт, эффект оказался очень слабым, так что я сразу же ударил повторно. На этот раз прошел крит на усиленный урон, и голова пирата отделилась от тела, и только после убийства я обнаружил еще одного матроса, со шваброй в лапах и открытым от удивления ртом застывшего в 5 метрах от меня, он же сейчас поднимет тревогу. Быстрое перемещение, массивная деревянная трубка, вырванная из ослабевших губ первого пирата, разожженной стороной вперед на всю длину вошла второму прямо в раскрытую пасть, не позволив заорать и засыпав глотку горящими искрами. Я увидел выражение ужаса, навсегда застывшие в глазах пирата, и аккуратно положил его мертвое тело на палубу. Да, с дырами от когтей в груди и сердце не живут. Навык бег повышен до 44 уровня. Навык когти повышен до 61 уровня. Получено 226 746 очков опыта. Получено 25 117 очков опыта. Что-то совсем дешево игровая система оценила устранение второго противника, зато за первого насыпала подозрительно щедро. Я оглянулся и осмотрел труп. Судя по богатой экипировке, сам капитан пиратской галеры вышел на палубу освежиться и покурить. Что ж, одним опасным врагом стало меньше. «Рея, облутай тут трупы». Перевесившись через борт, негромко приказал я полуволчице, сейчас помогавшей вылезти из воды своей мокрой как мышь подруге, и поспешил к надстройке на палубе, откуда доносились женские плач и гогочущий смех. Вот тут я вовремя успел. Маленькая зареванная девушка-зайчишка, забившись в угол каюты, прижимала к своей груди обрывки ткани, видимо, бывшую свою одежду, которую совсем недавно сорвал с нее тучный темный хаджит с кнутом в лапе. Подельник мерзавца в одежде моряка сидел за уставленным пустыми бутылками столом, наблюдал за похотливыми действиями хозяина поместья. Да, тучного хаджита звали именно Вильгельм Красивый, и безудержно хохотал, испуг беспомощной жертвы насилия его забавлял. Веселящийся мерзавец пал от моей руки первым, двуручный меч располовинил его тело от плечи до самой табуретки, фонтаны крови обильно полетели во все стороны, кровь окропила даже потолок. А вот местного перекупщика рабов сразу убивать я не стал, а лишь мечом отсек ему лапу с кнутом, и сразу же вставил ему глиняный стакан в рот, поскольку хаджит начал громко верещать, призывая на помощь охрану. Получено 45 330 очков опыта. Удар кулаком в челюсть успокоил владельца особняка. Я по-быстрому сорвал с пояса работорговца объемный кошелек, а также избавил противника от тяжелой связки ключей и инкрустированных самоцветами ножен с кинжалом. Кстати, оглушенный хаджит умирал, полоска его жизни быстро сокращалась из-за обильной кровопотери. «Нет, так не пойдет, мне он пока что нужен живым». «Мелкая», — обратился я к перепуганной, но находящийся в сознании и внимательно наблюдающий за происходящим пленницей зайчишки, — поищи тут какие-нибудь жгуты или тряпки. Мне нужно затянуть культю злодею, чтобы работорговец не истек кровью до того, как я его допрошу. Я опасался, что перепуганная длинноухая пленница предложит для этой цели свою одежду, а мне потом, объясняясь с НПС-спутницами, зачем я раздел малолетку. Но зверодевушка оказалась более адекватной и сперва протянула мне оброненный работорговцем кнут, а затем, когда он не подошел для перетягивания кровоточащей раны, весьма ловко взятым со стола ножом откромсала кусок грязной скатерти. «Ты умница!» — похвалил я неожиданно сообразительную помощницу. «Откуда ты?» «Капустные грядки, поселок на севере отсюда на территории короля барсука Думитра VI». Зайчишка помогла мне с сооружением тугой повязки и подвешиванием тучного тела за петлю вокруг здоровой лапы на потолочный крюк, после чего не удержалась и со злостью плюнула на своего недавнего обидчика. «Далековато же тебя увезли», — я сверился с картой и действительно обнаружил поселок с таким названием километрах в 140 на северо-западе. «Ничего, добегу за полдня, я быстрая, мне бы только на тот берег реки, а то плавать я совсем не умею». В мой разговор с ушастой пленницей вмешалась крылатая Виги, замельтешив перед глазами и сообщив, что возвращение похищенного ребенка однозначно улучшит мою репутацию в конкретном поселке зверолюдей Капустные грядки и даст игровой опыт. Если же среди похищенных детей имеются жители королевства полуволков, то их возвращение не только даст опыт и повысит репутацию, но даже, возможно, повысит легитимность. Что ж, я и так не собирался бросать похищенных детей на произвол судьбы, но если за их спасение еще и опыт игровой дадут, и будет помощь в борьбе за трон зверолюдей, то я вообще двумя лапами за. Зайка, плыть не придется. Я помогу тебе перебраться за реку, обещаю. Да и с транспортом тоже помогу. Есть тут на корабле еще пленники, да полный трюм. Я видела внизу не менее 40 детей, большинство без сознания, опоенные снотворным зельем. 40. Мой первоначальный энтузиазм сразу же угас. Вообще-то я планировал вызвать магическим свистком дилижанс с Ялитой и Илмарой и отправить таким способом детей обратно в их родные края. Но если пленников тут аж 4 десятка, причем, вполне возможно, в подвале особняка также остались еще похищенные дети, столько в дилижанс однозначно не влезет. Нужно несколько повозок. Или придумать что-то другое. Да как ты посмел? Однорукий Хаджит пришел в себя и даже умудрился выплюнуть мешавший ему говорить стакан. Ты хоть знаешь, кто я такой? У меня в друзьях 3 магистрата торговой республики. Сам Дож к моим словам прислушивается. Тебе не жить, мерзкий зверочеловек. Двери распахнулись, и в каюту вошла Реури в кожаной куртке с капюшоном и с небольшим луком за спиной. Недовольно поморщилась, увидев столько крови вокруг, очередное мертвое тело и одно пока еще живое, подвешенное к потолку. Пес, я тебе уже говорила, что ты просто мясник. А потом моя спутница замерла и как-то нехорошо сузила глаза. Затем и вовсе протянула лапу за плечо, доставая из-за спины лук. Все ясно. Увидела метку преступник над головой пса, появившуюся одновременно с первым убийством, и программные алгоритмы агента Стальной Короны взвыли, заявляя о необходимости устранить нарушителя. «Рея, я предупреждал вас обеих перед операцией, что это неизбежно», попытался оправдаться я, хотя и понимал, что это безнадежно. «Работорговля зверолюдьми здесь у хаджитов не считается преступлением, и наша атака логова работорговцев в любом случае привела бы к тому, что мы сами станем преступниками. Не стреляй, красавица. Волк спасал меня». Попыталась выгородить меня храбрая девушка-зайчишка, уже надевшая обратно синенькое порванное платьице, расставив широко лапы и закрывая меня своим крохотным тельцем. Но Рею все эти слова не остановили. Волчица медленно достала из колчана стрелу, сразу же подсветившуюся синим из-за какой-то специальной магии мастера лука, наложила на тетиву. Я отстранил в сторону непрошенную защитницу, внутренне собрался и поднял когтистые лапы, готовясь отразить пущенную с 5 метров смертельно опасную стрелу. Выстрел. Получено 326-646 очков опыта. Получен 98 уровень персонажа. Получено 6 свободных очков характеристик. Что сейчас произошло? Я удивленно заозирался, обернулся и обнаружил подсвеченную синими искорками стрелу, вогнанную по самое оперение точно в глаз подвешенному работорговцу. Лучница расчетливо убила беспомощного пленника. Метка преступник над головой Реюри красноречиво свидетельствовала об этом. «Какого, извиняюсь, хрена?» – заорал я и подошел, решительно отбирая лук у своей союзницы. При этом Реури нисколько не сопротивлялась обезоруживанию. Вильгельм Красивый был ценным информатором, который многое знал о схеме работорговли в торговой республике. Серая волчица как-то сразу сникла и даже выглядеть стала в 1,5 раза меньше прежнего. Поджала к голове ушки, опустила глаза и проговорила едва слышно. «Извини, пес, но так было нужно. Зло должно быть наказано любой ценой. И если местные законы не позволяют покарать преступника, это была обязана сделать я сама. Так меня учили, и именно в такую справедливость я верю всем сердцем. Можешь сдать меня властям как преступницу, можешь наказать, как посчитаешь нужным, или выгнать из своего отряда, но я поступила так, как полагала правильным». Я подошел ближе и крепко обнял волчицу, мелко трясущуюся из-за переживания и едва не плачущую, и проговорил ей негромко, чтобы успокоить и заодно объяснить, в чем она не права. «Наказания не будет, этот тип заслужил смерть, но его подельники-работорговцы остались без наказания, так как ты поддалась эмоциям и поспешила. Так что больше до конца твоей стажировки никакой самодеятельности, ты слушаешься меня беспрекословно. Поняла?» «Да, босс, я поняла. Только отпусти меня, я уже успокоилась. И я непослушная Харуми Шируба, чтобы меня можно было вот так безнаказанно лапать. И надо же было такому случиться, что именно в эту самую секунду упомянутая Кицуне Харуми заглянула в каюту и обнаружила свою лучшую подругу у меня в объятиях. И хотя Рия моментально вывернулась и отстранилась, черно-бурая лисичка успела все увидеть, довольно заулыбалась и проговорила весело: «Так и знала, подруга, что вся твоя строгость по отношению к Ксу лишь показная, но это ваше личное дело, и я в него не лезу. Собственно, я по другому поводу пришла. Там к галере по парку идет большая толпа хаджитов, и в этой группе тот самый инвестор, что нас обманул». Глава 5. Команда гребнистого крокодила. Я сам встретил прибывшую группу хаджитов возле ведущего на галеру трапа и сразу же, не давая им опомниться, первым пустился в словесную атаку. «Стоять, крысы сухопутные! Дальше ни шагу, приказ капитана! Чего надо?» Навык запугивания повышен до 24 уровня. Охранники особняка, а их к галере подошло 7, все с уровнями 80+, резко остановились. Шедший позади них тучный черный хаджит в роскошном расшитом золотыми узорами зеленом халате, финансист 84-го уровня по имени Саймон Вонг, с интересом и абсолютно без страха рассмотрел пса из забытой стаи, а особенно метку «преступник надо мной», после чего одобрительно кивнул. «Эффектно выглядишь, моряк, не видел тебя раньше в команде Гаррета пышные усы. Ты новенький, первый рейс», нисколько не покривил я душой, но сразу же после этих правдивых слов принялся импровизировать. «Телохранитель капитана и пыточных дел мастер, ну и долги выбиваю неплохо, дело нужное в его бизнесе, и наверняка капитан за тебя дорого заплатил», согласился важный хаджит, после чего добавил: «Гаррит пышные усы ожидает меня, я принес ему документы на груз, а также возвращаю закладную на корабль». Странно, но на этого толстяка не действовала моя аура подавления. Выглядел хаджит абсолютно спокойным и расслабленным, уверен в том, что пес его не тронет, несмотря на свой грозный вид. «Считает меня послушным рабом капитана, тогда будет ему сюрприз. Ты можешь пройти», указал я когтистой лапой на лоснящегося самодовольного помощника убитого мной работорговца. «Остальные ждут на берегу, и кто сделает хоть шаг на трап, останется без обеих ног». Навык запугивания повышен до 25 уровня. Аура страха улучшена до 2 степени. Аура подавления улучшена до 2 степени. Вот сейчас не понял. Я совершенно точно не вкладывал очков навыка в усиление приобретенных аур, да и не было сейчас у пса этих дефицитных свободных очков. Тем не менее, системное сообщение недвусмысленно говорило об усилении эффекта. Неужели подарок администраторов, который мне сделали за показательно кровавый бой в лесном остроге, распространяется в том числе и на такое? И если каждые 10 уровней навыка запугивания имеющиеся специализации к умению будут улучшаться автоматически, это же какие возможности интересные перед псом отрываются? Спасибо огромное. Постараюсь оправдать оказанное доверие и покажу всю полезность запугивания в виртуальной игре. Буду пугать все, что движется. Я проводил довольно ухмыляющегося черного хаджита по палубе к надстройке и, поскольку Саймон Вонг резко остановился в дверях при виде открывшегося ему кровавого зрелища, пинком отправил толстяка внутрь. Следом зашел сам и закрыл за собой дверь. «Садись», указал я на табуретку, соседнюю с той, на которой развалился располовиненный кровоточащий труп. «Давай с тобой спокойно поговорим, можешь даже вина себе плеснуть». «Рия, это еще кто такой?» Мой удивленный возглас относился к сильно немолодому матросу хаджиту 78-го уровня с необычным именем Йокки и по-королевски пышными усами, которого практикантка стальной короны втащила за шкирку через ту же дверь, через которую 15 секунд назад я втолкнул черного Саймона. «Не знаю, пес, этот тип спал в гамаке в задней части корабля, не в задней части, а на корме, дуреха», недовольно поправил полуволчицу пожилой матрос. «Лоцман, я отсыпался после вахты в кормовом кубрике». «Вот что, лоцман, посиди пока тут тихо», указал я на еще одну табуретку, «и помолчи, не до тебя сейчас». Старый моряк послушно уселся, с интересом осмотрел следы буйной пьянки в каюте, окровавленный труп своего коллеги по команде, насколько я понял, помощника капитана или боцмана, и безголовое подвешенное за единственную оставшуюся руку тело хозяина особняка. Наверняка при этом отметил статусы преступник у меня и Реюри, однако ничего не сказал. Почему подвешенное тело вдруг стало безголовым? Игровая помощница Виги подсказала, что голова Вильгельма Красивого является квестовым предметом, так что я по-быстрому отделил ее от туловища и убрал в мешок как очередной трофей. Вот только не знал пока, где эту голову возможно применить, или куда сдать за награду. Задания на него в гильдии авантюристов точно не было, я бы заметил. Я снова перевел взгляд на черного помощника владельца особняка, или после смерти предыдущего хозяина уже нового владельца, кто знает, и проговорил негромко. «Итак, Саймон, к тебе у меня два вопроса, или даже всего один, если к работорговле детьми зверолюди ты отношения не имеешь. Не имеешь ведь?» Черный Хаджит быстро-быстро замотал головой, отрицая свою причастность к сомнительной торговой деятельности. «Врал, конечно, но сейчас это было неважно. Хорошо, подсказать тогда, почему я сюда пришел?» Или сам догадаешься? Финансист искоса глянул на стоящую в дверях хмурую Рию Ури с палашом убитого пиратского капитана в лапах, все сразу понял и отпираться не стал. Ну да, взял я деньги у двух наивных зверодевок. А кто бы на моем месте удержался? Эти деревенские простушки светили горстями золотых монет в лапах и на всю улицу рассуждали о невиданной у них сумме. Все воры поселка Старый Брод за ними шли и облизывались. Даже так... Проговорил я протяжно и я обернулся на Рию Ури в ожидании комментария или опровержения. Но волчица лишь опустила голову и отвернулась от меня. Видимо, какая-то доля правды в словах Хаджита все же присутствовала, и вели себя мои НПС-спутницы в незнакомом поселке излишне расслабленно и даже безрассудно. Да, да, именно так и было. Видя мою с Рией безмолвную пантомиму, воодушевился говорливый инвестор. Если бы не я... Эту парочку обчистили бы другие. Я хоть артистично красиво и безболезненно все проделал, а могли ведь дубиной по башке приголубить в темном переулке, а то и вовсе прирезали бы из-за шальных денег. Так что твоя подружка мне благодарна должна быть за то, что спас ее, и она жива осталась. Или что избавил от позора, валялась бы оглушенная без сознания где-нибудь в подворотне, а ее молодым телом пользовались бы местные забулдыги, ведь именно к такому исходу все и шло. Рия глухо зарычала, собираясь высказать мошеннику что-то крайне нелестное, но я жестом остановил ее. «Саймон, я тебя услышал. Что ж, назвать меня добрым язык не поворачивается, но убивать тебя все же не стану, это будет чрезмерным наказанием за обман. Выплати все, что взял у моих знакомых девушек, вместе с обещанными процентами от инвестора, и можешь быть свободен». Хаджит нервно засмеялся и негромко поинтересовался, сколько же он там конкретно наобещал, поскольку сам не очень-то помнит, о чем тогда болтал. «Обещал с каждой монеты через 2 часа вернуть 8, напомнила Реури, а взял ты у нас с подругой в сумме 65 золотых, так что это выйдет в итоге 520 золотых монет», ответил я за нее, поскольку волчица что-то замялась, не в силах произвести не настолько уж сложные вычисления. «Расплатись по счету, Саймон, и можешь катиться на все 4 стороны. «Да вы смеетесь», — возмутился помощник работорговца. «Да откуда у меня вообще такие огромные деньжищи возьмутся? То, что взял у зверодевак днем, так в моем кошельке и лежит, я почти и не тратил. Но все, что свыше той суммы». Под моим строгим взглядом финансист замолчал на полуслове и сразу как-то сник, сообразив, что настроен пес предельно серьезно. И пустыми словами тут не отделаешься. Я указал своей подруге на кошель перепуганного пленника, и практикантка стальной короны шустро избавила Хаджита от этого предмета, а заодно и от спрятанного под широким поясом небольшого кинжала. Развязала тесемки, пересчитала монеты и сообщила, что внутри 64 золотых с мелочью. «Это все, что у меня имеется», — заверил тучный пройдоха, но глазки у него при этом забегали от волнения. «Однозначно врал. Да ладно заливать. После смерти твоего хозяина, я указал на безголовый труп, ты теперь всем заправляешь. Неужели в таком богатом дворце не найдется денег или ценностей? Да и должен же был капитан Гаррит пышные усы заплатить твоему хозяину за группу из 40 детей, которую только сегодня у вас купил. Ну денег у Вильгельма Красивого никогда особо и не было», — начал рассуждать вслух Саймон. «Все монеты хозяин сразу в дело вкладывал, на закупку новых партий мелких блохастиков». На подарки магистратам торговой республики, чтобы грузы беспрепятственно ходили вниз и вверх по реке. Охранникам тоже платить нужно, без охраны тут вообще никак. Воров и грабителей в Старом Броде каждый третий. Да и бартер у моего хозяина с пиратскими капитанами был. Они с островов везли пряности, ценную древесину и самоцветы, а обратно живой товар, обычно расчеты вообще без денег обходились. Дом же только выглядит роскошным снаружи, Это Вильгельм пытался пустить пыль в глаза торговым партнерам. Внутри же обстановка более чем скромная. То есть расплатиться ты не можешь? Что ж, вот прямо сейчас и проверим твои слова. Я встал, с хрустом размял когтистые пальцы и подошел со спины к сидящему на табуретке Хаджиту. Положил тяжелые лапы толстяку на плечи и проговорил нарочито скучающим голосом. «Я ведь тебе уже говорил, Саймон, что у меня особый талант выбивать долги. Зря ты тогда меня невнимательно слушал. Рия, сходи пока в трюм, посмотри, смогла ли твоя подружка подобрать ключи от цепей пленников. Не стоит тебе видеть того, что будет происходить здесь в каюте. Навык запугивания повышен до 26 уровня. Стой, волк!» Сразу заволновался толстяк, разом потеряв все свое показное спокойствие. «Я придумал. В подвале дома есть еще партия мелких блохастиков. Возьми их. Ой, не надо, прошу. Собственно, я ничего и не делал, лишь приставил когтистую лапу к горлу собеседника, пока знакомился с текстом появившегося, в конце-то концов, игрового задания. Получено игровое задание, и пришел спаситель. Класс. Групповое, редкое. Описание. Верните похищенных работорговцами детей домой или пристройте в безопасном приюте, где малыши будут находиться в безопасности и комфорте. Задание будет считаться выполненным, если как минимум 60 из 73 детей вернутся к родителям или обретут новый дом. Награда. 365 000 очков опыта, плюс 1 свободное очко навыка, повышение репутации вашего персонажа во всех городах и поселках Семи Королевств Зверолюдли. Особая награда за выполнение задания 73-73. Параметр легитимность пса из забытой стаи будет повышен на 1 пункт. Параметр легитимность короля Джунима 7 будет снижен на 1 пункт. Сильная позиция на переговорах с королевой полуволков Веленой Своенравной. Необычный квест, а главное уже считающийся взятым и обязательным к выполнению. Я внимательно ознакомился с предложенным заданием и снова вернулся к разговору с толстяком. «Саймон, ты вроде клялся мне, что к работорговле зверолюдьми отношения не имеешь, и весь этот бизнес организовал твой ныне безголовый хозяин. Почему же тогда похищенные дети все еще остаются в твоем доме? Выходит, ты мне врал?» «Я не врал, я собирался их отпустить. Честно-честно. И я придумал способ оплаты долга. У меня с собой закладная на эту галеру. В прошлый раз у капитана Гаррета пышные усы не хватило средств оплатить большую партию живого товара, и он оставил расписку. Я сделаю пометку, что галера «Гребнистый крокодил» продана за долги, впишу имя нового хозяина и поставлю печать члена гильдии торговцев. Это вполне нормальная бумага на право владения, а корабль стоит больше, чем остаток моего долга». В предложении сразу чувствовался подвох. Во-первых, совершенно непонятно, как увести пиратскую галеру из старого брода при отсутствии у меня команды для управления столь крупным кораблем. Во-вторых, а что мешает хитрому Саймону, как только я его отпущу, побежать жаловаться городской страже и обвинять пришлого зверочеловека в угоне корабля честных торговцев? За гребнистым крокодилом сразу же пошлют погоню, а тут даже не море, а всего лишь приток Белой реки, где и укрыться-то галере будет абсолютно некуда, если путь перекроют. А ведь кроме властей торговой республики хватает пиратов и прочих бандитов, которые захотят перехватить столь легкую добычу, особенно если Саймон Вонг пообещает им награду за возвращение корабля. Места они знают куда лучше нас, и спрятаться не получится. Тем не менее, отказываться я не спешил и попросил ознакомиться с закладной на корабль. Хаджит протянул скрученный в трубочку лист плотной бумаги с вензелями подписантов и гербом пиратского братства, черепа Хаджита на фоне паруса и перекрещенных сабель. Я вчитался в корявые заляпанные вином строки. Документ составлен был совершенно не по форме и не подтверждал полные права нового владельца на корабль, а лишь позволял назначить временного управляющего, пока должник не соберет нужную сумму выкупа. Оспорить такую писульку можно было в суде торговой республики, признав претензии нового владельца необоснованными. Или, как вариант, выплатить не настолько уж большой долг, перекупив гребнистого крокодила у временного управляющего, каким я стану, если соглашусь на эту сомнительную сделку. «Можно мне вина?» – подал голос старый лоцман Йокки, про которого все практически забыли. «Горло промочить надо. Налей себе сам чего хочешь», — милостиво разрешил я, указав на бутылки и стаканы на столе, сам же продолжил вчитываться в документ закладной, выискивая в тексте новые незамеченные сразу подводные камни. Старый моряк выбрал кубок побольше, наполнил вином до краев и в несколько больших глотков осушил до дна, сразу же повеселев и оживившись. О, то, что нужно было! Вот что, оказывается, богатые господа пьют, пока матросня давится ромом и дешевым пивом. Я перевел взгляд на лоцмана, осмелевшего и уже без спроса притянувшего к себе тарелку убитого помощника капитана, чтобы доесть за покойником остатки пирога. Я смотрю, ты совсем не удивляешься происходящему и не переживаешь за свою судьбу. А чего мне переживать-то? Чай не в первый раз власть на гребнистом меняется. Гаррит пышные усы совершенно так же прежнего капитана зарезал, а тот предыдущего. Я уже четверых капитанов пережил. Опытные лоцманы всем нужны, так что я при любом капитане буду необходим. Мало кто знает эту реку и морское побережье настолько хорошо, как я. Что ж, в целом старый лоцман был прав, и его спокойствие стало мне понятным. Пользуясь случаем, я сразу же поинтересовался у опытного матроса, сколько команды требуется на гребнистом, если вверх плыть по течению или вниз, уточнил лоцман, не прекращая жевать, и сам же ответил на свой вопрос. Если вниз по течению, то нужно 3 на парус, 1 рулевой и 1 вперед смотрящий. Если против течения, то добавится 16 на весла и еще 8 гребцов сменных, и на парус тогда лучше 4. Нас по-любому выходило слишком мало. Мелькнувшую мысль дождаться возвращения команды из увольнительной в город и решить таким образом проблему нехватки экипажа я сразу же отбросил, не дадут мне охранники особняка столько времени, насторожаться слишком долгим отсутствием хозяев, да и суточное игровое время в турнире команд тоже ограниченное, у меня осталось всего 1,5 часа. Я посмотрел на Саймона, с заметным волнением ожидающего моего решения, и озвучил ответ. «Хорошо, Саймон, подписывай закладную, и мы будем в расчете. А потом ты выйдешь на палубу и крикнешь своим охранникам, чтобы тащили на галеру всех похищенных детей, что еще остались в подвале дома. При этом смотри у меня, одно лишнее слово, и ты станешь короче на голову. Как только все дети будут на борту, мы отчалим, и ты тоже отплывешь вместе с нами, поскольку мне не нужны сюрпризы в виде неожиданной погони. Да и тебе полезно будет жирок растрясти, помогая моим неопытным девушкам с парусом. Высадим мы тебя, я открыл карту и поискал какое-нибудь местечко на северном берегу протоки, чтобы не нужно было снова проходить контроль на мосту, но при этом все же недалеко от старого брода, на торговом причале у бисерной отмели, это 4 мили вниз по течению, здесь недалеко, так что еще до полуночи вернешься обратно в свой особняк. Толстый хаджит недовольно скривился и задал резонный вопрос, какие гарантии того, что его отпустит живым, когда надобность в нем как заложники пропадет. Я улыбнулся во всю пасть, показав 2 ряда острых зубов. Ты слышал о семье Пасуккун, хранителях многих поколений королей полуволков? Мы кровавые убийцы, и многие считают нас излишне жестокими. Но никто никогда не слышал, чтобы хранитель хоть раз нарушил свое слово. Так что подписывай бумагу, вели охранникам тащить пленников, и давай уже готовиться к отплытию. Все 73 ребенка на борту, я лично 2 раза пересчитала, сообщила мне черно-бурая кицуне и даже выдала список, состоящий из 2 частей. Первая нашлась в сопроводительных документах на груз, который Саймон принес капитану Гарриту пышные усы, вторую часть составила сама Харуми, переписав детей, приведенных охранниками из дома работорговцев. Что ж, в таком случае задерживаться не будем и отплываем. Я дал последние указания кобылицам-кентаврам Ялите и Илмаре, прибывшим вместе с дилижансом прямо к причалу на зов магического серебряного свистка. Ворота для проезда дилижанса во двор поместья охранники по команде Саймона открыли, запрыгнул на палубу и убрал трап. Помог лоцману и Риури шестами оттолкнуть корабль от причала и направился к рулевому веслу, поскольку управление им требовало немалой физической силы. И на этой позиции мог находиться только пес из забытой стаи, или сразу 2. Моей задачей было внимательно наблюдать за сигналами лоцмана Йокки, даже в темноте хорошо ориентирующегося и прекрасно знающего местный непростой фарватер и все речные отмели, и рулить в указанную опытным матросом сторону. Старый моряк же, витиевато ругаясь, не только следил за курсом, но и помогал 3 неопытным сухопутным крысам, Саймону, Ри и Харуми, ставить парус и ловить ветер. На носу галеры в это время дежурила девушка-зайчишка, та самая, которую я недавно спас. У этой НПС даже имени собственного поначалу не было, пока наконец игровая система не посчитала ее достаточно значимой и присвоила имя Зайка, 23 уровень и игровой класс «Гонец». Неожиданная помощница Зайка оказалась удивительно смышленой, и единственная из всех спасенных пленников вызвалась помочь. Остальные 72 ребенка были слишком напуганы, к тому же многие из них опоены наркотическим зельем, так что действительно выполняли лишь роль бессловесного груза. Улучив спокойный момент во время плавания, когда галера обогнула песчаный мыс, вышла на стремину и набрала скорость, я пробежался глазами по списку спасенных из плена зверолюдей. 11 волчат, скорее всего, все из королевства полуволков. Крепкие мальчишки, которых похитили и готовили к роли янычар пиратских баронов. Этих нужно будет отправить отдельным дилижансом в храм матери волчицы в городе Волчьи Шахты. Там слепая жрица Исилайри и глава городской стражи Мистиури свяжутся с родителями и вернут детей домой. Барсучат, а таких в списке оказалось немало, я тоже понимал, куда пристроить, в любой храм королевства короля барсука Думитра VI, а можно и в столичное отделение городской стражи, там о спасенных детях позаботиться. Но оставалось еще 42 ребенка, некоторые из которых совсем крошечные и едва могут самостоятельно ходить. Подозреваю, что у таких даже бесполезно спрашивать адрес проживания родителей, поскольку малыши не знают название родного поселка. И что с ними со всеми делать? А где Саймон? Отвлек меня от тяжких дум вопрос лисички Харуми. Действительно, где? Все стали озираться. В результате короткого опроса выяснилось, что черного Хаджита уже несколько минут никто не видел. Только что толстяк вроде крутился тут, помогал девушкам с канатами, но незаметно отошел куда-то и исчез. Не нашлось Саймона ни в трюме, ни на камбузе, ни в кубрике. Нехорошие предчувствия посетили меня. Неужели этот мошенник сбежал? Проверьте ялик на корме, посоветовал старый моряк. Там под брезентом должна находиться небольшая лодка, которой может управлять всего один гребец. Самый удобный способ покинуть галеру. Как сразу же выяснилось, лодка пропала, как и весла к ней. И в довершении наших бед в километре позади нас раздался тревожный звон колокола, после чего на сигнальных вышках южного берега один за другим стали зажигаться яркие огни. Кто-то поднял тревогу, и я даже подозревал, кто именно. Похоже, угон гребнистого крокодила был обнаружен намного раньше, чем я надеялся и рассчитывал. И теперь погоня работорговцев за сбежавшими из плена маленькими зверолюдьми была лишь вопросом времени.